Проклятые маги! Ведь все было выверено идеально. Ну что ему не хватало? Гулял бы себе, развлекался, как его приятель. Так нет же, явно придумал какую-то гадость. Ну что ж, ничего не попишешь. Успокаиваясь, проговорил он. Готовь вариант крайний. Действовать немедленно. Для исполнения выдай убийце стрелу из наших трофеев. Тех самых? Переспросил управляющий. Осмелюсь напомнить, стрела осталась последняя. Да, именно тех. И защитный амулет. Оттуда же. Надеюсь, для мага-недоучки этого хватит. Предупреди, что в случае неудачи акции он обязан уйти живым. Оставлять тело некроманту нельзя. Как прикажете. Управляющий коротко поклонился и вышел быстрым шагом. Увы, по прибытии в Ламарру, планы встречи с городским магом и немедленного выхода к месту затопления военного фрегата пришлось отложить. Причиной этому была неуправляемая ярость впавшей в истерику вампирессы, твердо заявившей Олегу, что если он не избавит ее от общения с местным высшим обществом, то она лично загрызет, свернет шею, оторвет все выступающие детали и после этого грязно надругается над телами местных аристократок. Учитывая боевой опыт бывшей ночной тени, Олег счел вероятность исполнения ею своих обещаний достаточно высокой. Тем не менее, он не мог сдержать своего любопытства и вежливо спросил, как именно она собирается грязно надругаться над телами. «Подниму в качестве зомби, отрежу головы и буду играть ими в крокет!» Выпалила вампиресса и тут же, уловив через канал связи обрывки мыслей Олега, подозрительно поинтересовалась. «А ты что подумал?» «Да так, ничего. А можно спросить, в чем причина столь бурных чувств по отношению к ламарскому дворянству?» «Полюбуйся!» Она бросила Олегу надушенное дорогими духами письмо. Развернув, тот принялся за чтение. «Благородный лэр, на прошлом балу вы произвели на меня неизгладимое впечатление. Ваша мужественность, сквозящая в каждом движении, ваше неприятие светских условностей и подлинно аристократическая сдержанность зажгли во мне пылающий огонь страсти. Молю вас посетить меня сегодня вечером в моем одиноком жилище, дабы скрасить мою будущую безутешную жизнь сладкими воспоминаниями о ночи в объятиях истинного владыки смерти. Навечно ваша Аннетта Фальцони». Письмо было написано на валансиа, языке, игравшем ту же роль, что и французский язык в 18 веке, или английский в современном мире. «Я ей покажу мужественность! Я ей такую мужественность покажу! На все посмертие закается! Зайти вечерком? Обязательно! И ты меня не останавливай! Будет знать, как меня мужиком обзывать! Весь прошлый бал на меня пялилась! Стерва крашеная!» Дождавшись, пока Олег закончит читать, продолжила свой монолог Вериена. «Ну что ты так кипятишься? Ты ведь действительно изображала мужчину, то есть меня. Считай это данью твоим актерским талантам. Подумаешь, очаровала какую-то сбриндившую бабу. Ну что тут такого страшного?» Постарался успокоить кипящий вулкан Олег. «Да? Сбриндившую бабу, говоришь? А что ты скажешь на это?» Яростным движением вампиресса бросила на журнальный столик еще 8 листков бумаги с исходящими от них нежными запахами. «Значит так, на сегодняшний бал ты идешь самостоятельно», – постепенно успокаиваясь, заявила девушка. «Хватит, наподменялась. Все равно я практически ничего не понимаю из того, что там говорится. А еще одного вечера этих бабских приставаний могу и не выдержать. Да и мужчины нервничают. Вдруг кто-нибудь на дуэль вызовет, а я и не пойму. Ты ведь опозоришься. Все равно вы этот корабль поймать не можете. Так что какая разница, где ты будешь ошиваться? В порту или на балу?